поделись со мной, как с другом, сбрось с души тяжелый груз, положив на сердце руку, разгони печаль и грусть. Не дохнет волною упругой мне в лицо ревнивый жар. Ничего, что мы супруги, ничего, что мы супруги, мы поймем с тобой друг друга, и не вспыхнет наш пожар. Мы поймем с тобой друг друга, и не вспыхнет наш пожар. На обед опять свекольник, в нем, конечно, пересол. Свой любовный треугольник молча ставишь ты на стол. Только мне молчать довольно, поделюсь с тобой как брат. Мне, поверь, совсем не больно, мне, поверь, совсем не больно. Для тебя пусть треугольник, для меня, увы, квадрат. Для тебя пусть треугольник, для меня, увы, квадрат. А в другом конце планеты, в двух шагах от нас с тобой, твой любимый ест котлеты, пересоленные мной. И жена ему свекольник ставит в сотый раз подряд. Так любовный треугольник, так любовный треугольник, так любовный треугольник превращается в квадрат. Так любовный треугольник превращается в квадрат. Поделись со мной, как с другом, поделись со мной, как с братом. Мы из замкнутого круга выйдем замкнутым квадратом. Мы из замкнутого круга выйдем замкнутым квадратом.